Глава пятая. Всю ночь она не спала от сердцебиения. Лежала и слушала, как скребутся мыши, бренчит пружина под Клавдией. Первый дождик шелестит об оконное стекло. К утру забылась тяжким сном, и ей привиделся круглый, залитый светом зал. В нем под беззвучную музыку кружится одна единственная незнакомая пара и скрывается за углом. Полное предчувствий и подозрений, Зинка спускается по такой головоломной винтовой лестнице, какие бывают лишь во снах, и натыкается на страшную пару. Сплетясь, вьюга и векшин смотрят на нее и смеются с сатанинским блеском в глазах. Проснулась поздно. Брат Матвей уходил чуть свет. Клавдия в одной рубашечке играла на майском сквозняке. Зинка увидела свое отражение в оконном стекле. Синякам под глазами соответствовала боль в висках. Квартира 46 занимала угловое положение. Из окна в окно Зинка приветственно помахала Бундюковым. Безработные супруги пили кофе и слушали радио с наушниками на голове. Молодые люди во дворе внизу бренчали на мандолинах и мурчали песенки нежелательного содержания. С полдня снова заладил дождичек. Временами подавленное настроение сменялось у Зинки потребностью лихорадочной деятельности, лишь бы не кинуться в колодец двора. Никогда так трудно не переживала она наступление лета. Через неделю Матвей уехал на практику. Сестра насовала ему в сумку опекушечек, даже всплакнула, когда стали прощаться. «Смешная ты, тетка, сестра! На корнеплод похожа, и в Бога веруешь. Трудно тебе будет в завтрашней жизни. Но добрая, добрая!» — говорил он, тронутый ее заботами, но от объятий отстранился. «Ну, вернусь не скоро. Вора своего брось, потому что он вдобавок и лодырь. Это место почаще проветривай». И с неожиданной нежностью постучал Зинке в лоб. «Обо мне не плачь, так как родство наше, биологическая случайность, не провожай, не люблю». Вечером она вынесла на чердак тарные Матвеевы ящики и втащила из коридора скудные векшинские пожитки. Под предлогом полной неизвестности о жильце Чекилев сдал его комнату на учет. Спускаясь в обход по плану долговременной осады, он весь свой служебный отпуск кинул на завоевание Клавдина сердца. Во избежание несчастий, отправляясь на весь день по своим, а больше векшинским делам, мать оставляла дочку взаперти. Чекилев стал забирать девочку с собой в прогулки. Они отправлялись в соседний парк и шли по траве через залитые солнцем лужайки. «Ты дыши, забирай больше воздуха в себя, чтоб ничего вокруг тебя не пропадало», — учил он девочку в промежутках между рассказами о себе маленьком. «Как мимо зеленого дерева проходишь, так и дыши». Небалованная вниманием взрослых, Клавдия возвращалась румяная, сытая. Вся таким тихим светом сияла изнутри, что Зинка боялась потушить его неуместным расспросом дочери, о чем они с Петром Горбидонычем говорили там, в лесу. «Вот мы из прогулочки явились», — вкрадчиво, ненадоедливый, немногословный оповещал Чекилев. «Так что, если дельце срочное подвернулось, вы спокойно ступайте, Зина Васильевна. Я вашей девочке и покушать дам, и в постельку уложу. Это я во множестве ребятишек недолюбливаю, а в небольшом-то количестве развлечение одно. Завтра с Клавдией я сама отправлюсь», — ревниво с дрожью в губах давала зарок Зинка, всякий раз новые подарки замечая у дочери. То заправдушную соломенную шляпку, то пестрый мячик в сетке, источник ее кроткого сияния. «И зачем вы на нее тратитесь, Петр Горбидоныч? Правда, я не при деньгах сейчас. Пивная наша на ремонт закрывается на днях, но, словом, завтра я с нею сама гулять пойду». «Вот и хорошо!» — безоблачно подхватывал Чекилев. «А то похороны у меня завтра. Сослуживец помер. Товарищ Филимонов, ну, тот самый рыжеватый такой, с которым мы еще у сочинителя Фирсова имущество описывали. Характерно. На собственных именинах свежие белушки поел и помер, да еще меня к обеду приглашал. Разделить трапезу. Так что, если бы не затащила меня в кино ваша Клавдия, я бы и сейчас с товарищем Филимоновым компанию делил. Согласитесь, дорогая Зина Васильевна, мячик за жизнь — это совсем недорого. Ладно, побегу пока, а то маляры ждут, крышу завтра собрался красить. И он исчезал, больше всего опасаясь теперь переполнять чашу Зинкина терпения. Кроме понятных укоров совести, случай этот заронил в Зину Васильевну серьезнейшие тревоги за свое будущее. Произведенный часом позже осмотр Клавдина имущества показал, как далеко за полтора месяца зашло дело. В добавление к игрушкам, которых сама она дочке не дарила, Зина Васильевна нашла новые башмаки с калошками, в чем девочка так нуждалась, и к будущей зиме пуховый башлычок, предусмотрительно приложенный пакетик со средством против моли, выдавал его происхождение. Сверх того обнаружилась уйма мелких вещиц, с трогательной заботой разложенных по уютным аптекарским чекилевского сбора коробочкам, которых и силою Клавдии не отнять. Все это показалось разъяренной матери гадкими отмычками к невинному детскому сердцу. Но в довершение всего кучка отложенных для починки Клавдиных чулок оказалась перештопанной. Просто удивительно было, как он поспевал везде, этот осьмирукий господин. И тогда-то Зина Васильевна разревелась от стыда. За время и ласку, украденные ею у дочки для Векшина. Разумеется, она немедленно прогнала бы Чекилева с запретом показываться на порог, если бы не примечала в Клавде ряд благотворных перемен. Румянец оживления почаще набегал на бледные щечки, а иногда приходилось делать и выговор за шалости. Как-то в начале июля, вернувшись запоздно, Зинка услышала в своей комнате чекилевский голос. Ей показалось, что это обычная мирная сказка, с какими укладывают детей на ночь. Мать приблизила ухо к дверной щели. «Я и рос вот тоже тихим и маленьким», — рассказывал Чекилев. «И все меня обижали. Такой я был тихий и маленький. У меня даже кулачков настоящих не было отбиться. Совсем дело плохо. Моя мама сбежала с одним дяденькой, под видом, будто умерла, а папа уехал к другой тетеньке, будто в командировку. Вот и остался я жить у бабушки. Она была уж вся погнутая, как коряшка над прутиком, которую я тебе показывал вчера. Ее так и звали — Корявенькая. Мы бедно жили с Корявенькой. У нас был кот, он ел в помойке. Всегда мордатый, веселый был. А людям нельзя из помойки. «Почему?» — интересовалась Клавдия. «Ну, как тебе сказать? Животик заболит. А у меня был знакомый мальчик, сын присяжного поверенного. К нему уж босиком горничная в наколке не пускала, и приходилось надевать курточку, в которой я только в школу ходил. У него имелось много игрушек, целая гора. Да еще с полгоры ломаных наберется, пожалуй. Он, бывало, до ветру выбежит, а я как начну все его игрушки целовать. Мне тоже ужасно и хотелось. А это называется завистью. Когда же Корявенькая померла, меня отвезли к маме. Она тогда квартировала одна и уж выпивала понемножку, ну, потому что ее новый муж опять сбежал с другой тетенькой. У ней на игрушки денег не оставалось. Даже колотила меня под пьяную руку. Уж сколько я раз жаловался на нее мертвенькой бабушке. Письма писал на тонюсеньких бумажках и украдкой складывал за образа. Корявенькая мне часто говорила, что потом, после, она станет жить у него за спинкой, там. И матери почудилось, что Чекилев показал девочке на икону. «Теперь у тебя деньги есть. Купи себе много штук и играй», — сонливым голосом посоветовала Клавдия. «Поздно уж, деточка. Я финн-инспектор теперь. Со службы исключат». «А ты когда не видит никто?» — и зевнула на вздохе. «А моя мамка где?» «Твоя в пивную пошла. Она поет там. Ну, начинай спать. Закрывай глаза, маленькая». «А дома зачем не поет?» — не унималась Клавдия. «Ей не хочется дома. Теперь закрывай глазки. Опять же, больше ничего со мной в жизни не случалось. Стал потом мальчик Петя рость, соком наливаться, кашку кушал, старших слушал. Вот и получился из него Петр Горбидоныч. Спи». Тогда Зинка вошла и без единого слова, не глядя на привскочившего Чекилева, прошла к туалетному столу. «Вот, спать укладываю», — повинным голосом сказал тот. «А не хочет. Желательно, видите ли, мамку обнять». «Ты свои подлые штучки прекрати. Все одно в когти тебе не дамся, не дамся, змей!» Гневно на полукрике заговорила Зина Васильевна, машинально оправляя волосы перед зеркалом, хотя нужды в том и не было. «Наотрез запрещаю! В суд на тебя подам, если ты мне девчонку портить станешь!» «Чем же я ее порчу, вашу девочку, Зина Васильевна?» — еле слышно спросил Чекилев. Незнакомая человеческая нотка в его голосе заставила ее взглянуть через зеркало, что творится у нее за спиной. Она увидела, как встревоженной угрозой матери Клавдия жмется к Чекилеву, а тот, весь в небывалые для него краски смущения, грозит ей пальцем, приглашая к молчанию. Тогда Чекилев через силу повторил свой вопрос, потому что для него крайне важно было знать, можно ли причинить людям зло посредством рассказов о своих несчастьях. «Да вот гадости девчонки всякие рассказываешь!» — не сразу нашла Зинка. «Так ведь это не гадости, Зина Васильевна. Это самое драгоценное детство мое. И оно у нас с Клашей малость схожее. Кроме того, не надо так при ребенке, а то они на всю жизнь запоминают и потом к другим людям применяют». Совсем уж в полдыхания произнес Чекилев и погладил Клавдину головку, чтобы скорее все в ней подернулось пленкой забвения. «Между прочим, завтра общее собрание в конторе насчет дополнительных расходов по водопроводу и в заключение о международном положении доклад. Просьба к жильцам не опаздывать». «Спи теперь, дочка, спи». Он метнулся в дверь, прежде чем Зина Васильевна успела удержать его, извиниться за резкость, сославшись на очередные огорчения. И едва пропал, девочка тотчас разрыдалась, что было в особенности тревожным сигналом для матери.